Началось дело по жалобе купца Арефьева, что в Тверской провинции секретарь Башилов на обывателей, помещиков, духовенство и купечество делает нападки и в делах проволочку. Весною при нагрузке барок для отвоза хлеба в Петербург отсылают собственный хлеб, отдавая муку ржаную весом в полосма пуда, а с купечества берет петербургскую высшую цену за девятипудовый куль и за провоз ничего не дает. Сенат решил дело в пользу Башилова. Во-первых, потому что купцы не должны были брать хлеб на суда, а между тем брали. Потом, когда Башилов отдал дело на веру, присягу, то челобитчики к присяге не явились и не сысканы. Следователь капитан Ильин стоял за челобитчиков и написал в донесении. Хотя челобитчиков следовало привести к присяге, но Башилов объявил, что челобитчики при подписке были в бородах и в неуказанном платье, и чтоб к присяге допущены были без бород. Он сделал это нарочно, не имея оправдания, и зная, что челобитчики не сбреют бород и потому не явятся к присяге, но следствие производится не о бородах, а о взятках. Сенат заметил, что Ильин написал это неправильно, а Башилов сделал свое объявление правильно, ибо русское платье и бороды носить запрещено, и поэтому Ильин за необращение внимания на указы, как военный, должен отвечать предвоенную коллегию. По другим многочисленным челобитиям на Башилова Ильин везде обвинял его, а сенат отверг все мнения Ильина и решил взыскать с него штраф в 500 рублей. К этим неблагоприятным условиям для торговли в некоторых местах по-прежнему присоединялись магистратские беспорядки. Белгородское дело продолжалось, ибо главный магистрат не хотел признавать себя побежденным, и донес сенату, что он принужден взять нового президента, белгородского магистрата Андреева, к ответу в непорядочных поступках. Но сенат по тем или другим побуждениям не захотел посмотреть на это равнодушно и приказал в главный магистрат послать указ, велеть прислать в сенат известие немедленно. Определенный по удостоении белгородского купечества от правительствующего сената президент Андреев в главный магистрат к следствию, по каким именно делам потребен. Ибо хотя из главного магистрата в доношении объявлено, что Андреева нарочно посланному взять вельно, будто бы за неправомочные его поступки, а за какие именно, того не показано. Белгородское ж купечество объявляет, что Андреева в главный магистрат требует по проискам Морозова с товарищей. Главный магистрат имеет злобу на Андреева и на все белгородское купечество за наложение из-за них на главный магистрат штрафа сенатом. Кроме того, желает взятием Андреева прикрыть воровство Морозова с товарищей, именно чтоб Андреев не был при следствии, и этим самым следствие остановилось бы. Наконец, желает Андреева бездельно проволочить и отдел белгородского магистрата удалить. Поэтому до рассмотрения дела в сенате Андреева в главный магистрат не брать. В челобитии белгородских купцов сенату было показано также, что Морозов с товарищами, как скоро вступили в управление, то теми купцами, которые доносили на них в похищении казенного интереса всего до 60 человек, безо всякого суда разыскивали, иных публично плетьми да батажьями наказывали, а некоторым и уши резали, и вымучили дать Морозову векселя, а у иных, сбив от лавок замки, товары и деньги выбрали. Просить в главном магистрате, зная там защиту Морозову и товарищам его, они не смеют, а белгородский магистрат челобитие их не принимает за тем, что нынешний президент Андреев на Морозова доносил в похищении интереса и, следовательно, не может быть беспристрастным судьей. Сенат велел это дело производить в Белгородской губернской канцелярии с участием одного члена из белгородского магистрата, на которого от истцов и ответчиков не будет показано подозрение. И хотя купцы губернатором и воеводам судом не подчинены, но теперь купцы сами просят, чтобы их дело производилось в губернской канцелярии. Калужский купец Сафрон Лобов бил также челом сенату, что когда в настоящее царствование возобновлены были магистраты, то калужское купечество выбрало несколько персон в бургомистры, в том числе Осипа Шемякина, а других в ратманы, в том числе брата его Сафронова, родного Никиту, да двоюродного Василия Лобовых. Шемякин, будучи в Москве, произыскав у главного магистрата кредит, без ведома мирского исходатайствовал себе новый чин президентский, и как приехал из Москвы в Калугу и вступил в магистратское управление, то в надежде на главный магистрат прочих членов и до дел не допускал, а делал немалое время всякие дела один. И когда прочие члены о том с учтивостью стали ему предлагать, то Шемякин, озлясь, подал в главный магистрат несправедливые доношения и происками своими склонил главный магистрат, что без всякого следствия его товарищам разными штрафами нанес тягость несносную. На Западе сухопутная внешняя торговля терпела от польского безнаряди. Смоленский шляхтич Николай Потемкин, бывший на пограничной комиссии для разбора дел под долговым иском между русскими купцами и жидами, представил сенату, что по затруднениям, которые испытывают русские купцы в Польше, и разорением от своевольных поляков, лучше вести с Польшей торг на границе, по тому примеру, как он ведется с китайцами и изюнгарцами. Лучше шли дела на Степном Востоке. Неплюев писал, что он перевел торг из Орской крепости в Оренбург, и в 1746 году привезенного русскими купцами товара с объявленными для торгу деньгами было на 112 тысяч рублей, а вымененного от азиатцев на 67 тысяч. С самого Дальнего Востока явился в Сенат иркутский купец Югов, и от имени своих товарищей Мальцева, Трапезникова и Соловьева объявил, что в Камчатской экспедиции у Нижнего Камчатского устья и против Олютерского устья близ Караганского острога в море, не в весьма дальнем расстоянии от берега, сысканы в 1741 году пустовые острова, а на них усмотрено множество разных зверей, песцы, бобры, лисицы, и приняли они, Югов с товарищами, намерение на этих островах звериный промысел взять на себя с платежом в казну пошлины, а для промысла нужно иметь 4 мореходных судна, которые они построят на свой счет. И когда Югова спросили, кем эти острова отысканы и почему он знает, какие на них звери водятся, Югов отвечал, что на этих островах Беринг был и чуть не со всей командою не умер, а они, купцы, ходили на острова 2 раза на 2 лодках компанию и в разных партиях на каждой лодке по 18 человек и получили в первый раз по 30 бобров на человека, а в другой раз по 90 и продавали зверя хорошего от 40 до 50 рублей, а похуже от 30 до 20.